а я погрузился в размышления о предстоящем визите в больницу. Наконец-то серьезная практика. Не эти детские травмы и простуды из академического лазарета, а настоящие случаи. Терминальные больные – идеальные объекты для исследования взаимодействия жизни и смерти. В таких местах некротическая энергия должна быть просто невероятной концентрацией, столько угасающих жизней, столько отчаяния. Настоящая сокровищница для того, кто знает, что искать. Я мысленно прокручивал возможные эксперименты. Если правильно настроить восприятие, можно будет увидеть, как переплетаются потоки жизненной и мертвой энергии. А если научиться управлять этим балансом? О, тут открываются захватывающие перспективы. Например, использовать контролируемый некроз для точечного уничтожения раковых клеток, одновременно поддерживая здоровые ткани целительской энергией. А сколько там будет патогенов? У умирающих иммунитет ослаблен, значит, можно наблюдать развитие болезней в чистом виде, без вмешательства защитных механизмов организма. Выделить штаммы, изучить их поведение, возможно, даже модифицировать. «Можете прислать брачное прошение», — усмехнулась Катя, прерывая поток Костиных комплиментов. «Встанете в очередь». Правда, она уже до горизонта растянулась. Она ускорила шаг, поравнявшись со мной. «Так, колись давай, братишка, как умудрился завалить тролля? Ты же первокурсник, тебе еще даже основы боевой магии не преподавали». «Ну, я неплохой целитель», — я пожал плечами сделанным равнодушием. «У Кости дар огня, плюс мой бес-фамильяр, помнишь его, выкачал жизненную энергию из тролля, вот и все». Катя резко остановилась и положила руку мне на плечо. В ее глазах плясали опасные искорки. «Хары юлить, Дим». Она понизила голос. «Маги нашего мира не могут влиять на организмы иномерцев. Так что придумай что-то другое. Твою ж мать, хорошо хоть сестре это ляпнул, а не кому-нибудь другому. Меньше всего сейчас нужно привлекать внимание к своим нестандартным способностям». Ситуацию спас Ефим, неожиданно материализовавшийся рядом. «Я с удовольствием составлю компанию в больнице», — проговорил он, поправляя очки. «Давно хотел изучить влияние близости смерти на психику пациентов. Интересно, а наш штатный псих в белом халате догадывается о настоящих возможностях лекаря? Надо будет присмотреться к нему повнимательнее». Катя только отмахнулась. «Я пас, мне хватает обреченных на поле боя. Насмотрелась уже. Спасибо, а я уже мысленно составлял план исследований. Столько возможностей, столько неизученных аспектов, главное, не увлечься и не спалиться, а то некоторые эксперименты могут вызвать слишком много неудобных вопросов. А знаешь, у этих треклятых порталов есть один интересный побочный эффект», — начал Ефим. «Они иногда...» «Это что за херня?» Его научные изыскания прервал собственный панический вопль. «Бегите!» Я обернулся, и вовремя. Пришлось резко отпрыгнуть с траектории двух бойцов из команды сестры, которые неслись так, словно за ними гналась вся армия иномирья разом. Судя по их перекошенным лицам, в штанах у обоих стало заметно теплее. Краем глаза заметил, что охранники у ворот тоже куда-то дружно намылились. Занятно. Из дверей академии вылетела Влада, синие волосы развивались как знамя революции, а на бледном лице проступили красные пятна от быстрого бега. «Вы двое». Она попыталась изобразить строгость в голосе, но получилось не очень. «Вас весь преподавательский состав обыска». Тут ее глаза расширились до размера хороших блюдец, а кожа приобрела такой интересный пепельный оттенок, что я тут же начал прикидывать причины столь стремительного оттока крови от лица. Видимо, у меня за спиной. Медленно поворачиваюсь, уже понимая, что увижу. Да, за спиной возвышается наш трофей, только теперь в его глазах горит огонь, не тот тупой взгляд, что был раньше. Это ярость. «Эй, Влада», я показал ей рукой кыш-кыш с максимально беззаботным видом. «Будь так любезна, сделай ноги. И желательно прямо сейчас». Но, начала она, все еще пытаясь сохранить образ строгой старосты. «Беги», рявкнул я, когда тролль издал утробный рык и поднял свою дубину. «О моей посещаемости поговорим после того, как я разберусь с этим». Тролль взревел, и его туша, неожиданно проворная для таких габаритов, ринулась в нашу сторону. В воздухе отчетливо запахло проблемами. Я схватил Костю за шкирку и резко дернул в сторону. Дубина тролля со свистом рассекла воздух там, где мы стояли секунду назад. Удар был такой силы, что земля содрогнулась и подмялась. «Ты тоже вали отсюда», — рявкнул я, отталкивая друга. «И побыстрее. Это ты его того?» Костя бросил на меня пронзительный взгляд, явно намекая на мои некроманские таланты. По его напряженной позе было видно, еще немного, и инстинкты вурдалака возьмут верх. «Нет, отвечаю, не я», — огрызнулся я, уворачиваясь от очередной атаки. Дубина просвистела в сантиметре от моего уха. «А теперь беги, кретин. Если обернешься прямо здесь, будет такой». Что-то было категорически не так с нашим трофеем. Я активировал целительское зрение, и картина заставила меня присвистнуть. В груди твари, где мы с Костей недавно устроили кардиологическую операцию, зияла пустота, как и положено. Но не просто дыра, оттуда вырывались клубы призрачного дыма. А вместо своего дебильного ГРГРГР-облак тварь теперь выдавала нечто на каком-то мертвом языке. Так, включая мозги, я перекатился под очередным ударом, попутно анализируя ситуацию. Вариант проклятия. Нет, мимо, тут явно свежая работа. Остается вселение души, твою ж мать. Вселение души, запрещенная иномерская магия. Какой-то умник решил устроить нам незабываемый вечер. Причем умник знающий, такие ритуалы. Использовать некромантию сейчас нельзя, слишком много свидетелей, слишком много вопросов потом будет. Придется работать как обычный целитель. Я начал перенаправлять энергию, усиливая мышцы, но ядро почти опустело после недавних приключений. В голове замелькали варианты, где взять силу, у кого ее можно одолжить на время. Глухой удар и звон разбитого стекла привлекли мое внимание. Ефим лежал у стены, его очки разлетелись вдребезги, а по лбу стекала струйка крови. Я метнулся к нему, активируя целительское зрение. Я быстро запустил регенерацию тканей, восстанавливая целостность кожи и подкожных слоев. Правда, шрам у Ефы все равно остался тонкий, извилистый, как на желтом треугольном знаке, что висят на трансформаторных будках. Я позволил себе хищную улыбку, осторожно нащупывая энергетические каналы Ефима. Ничего личного, коллега, просто мне эта сила сейчас нужнее. Начал аккуратно вытягивать энергию, тонкими струйками, чтобы не повредить его ядро. Сила потекла по моим каналам, наполняя истощенное хранилище. «Какого демона ты делаешь?» – пробормотал Ефим, пытаясь сфокусировать на мне поплывший взгляд. Его аура уже начала тускнеть. Одалживая ресурсы у коллеги, я сосредоточился на его мозге, тонко настраивая нейронные связи. «Не переживай, верну, наверное. А теперь спи, завтра расскажешь, какие интересные сны тебе приснились. Тебе лучше не зна», – начал Ефим, но я уже запустил каскадную реакцию выработки мелатонина. Его веки дрогнули и закрылись. Я выпрямился, чувствуя, как по телу разливается восстановленная сила. Теперь можно и повеселиться. Сконцентрировал энергию в правой ладони, формируя ее в меч. «Ну что?» – обратился я к троллю, который как раз разворачивался ко мне. «Покажешь дяде доктору, где у тебя болит?» Клинок рассек воздух, оставляя за собой шлейф черного дыма. Я работал хирургически точно, каждый удар был рассчитан на максимальный урон при минимальных энергозатратах. Но стоило лезвию прорезать серую кожу тролля, как из раны начинал сочиться призрачный туман. Тварь внутри твари совсем озверела. Котя двигалась с нечеловеческой скоростью. Ее руки порхали в воздухе, чертя сложные узоры боевых печатей. Одна взорвалась каскадом ослепительных вспышек, на мгновение дезориентировав монстра. Следом полетела связывающая печать, светящиеся нити оплели ноги тролля. «Держи его!» — крикнула сестра, активируя еще одну печать. Воздух загустел от концентрации силы. Тролль заревел и разорвал путы. Печать разлетелась искрами, но котя уже готовила новую комбинацию — тройная печать подавления. Ее пальцы двигались с такой скоростью, что оставляли в воздухе светящиеся следы. Я попытался высосать из твари жизненную силу, но что можно высосать из трупа, которым управляет мертвый дух? То, что мертво, умереть не может, и тут я почувствовал это, внутри натянулась какая-то красная нить, пульсирующая в противофазе с моим сердцебиением. С каждым ударом пульса становилось тяжелее дышать, перед глазами плыли черные пятна. «Брат, отходи!» Котя метнула очередную печать, которая взорвалась огненным смерчем. «Ты что, шатаешься?» Я проигнорировал ее крик. Сейчас было не до нежности, эта красная дрянь внутри явно что-то делала с моим организмом, а изучать ее, пока одержимый тролль крушит все вокруг, не было возможности. «Все нахрен, надоело!» Процедил я сквозь зубы, вливая в клинок остатки силы. Меч откликнулся, удлиняясь и обрастая клубящейся тьмой. Когда его кончик вонзился в землю, от точки удара разбежалась сеть трещин. Я двинулся на тролля, волоча за собой клинок, он вспахивал камни, оставляя дымящуюся борозду. Котя, увидев мой маневр, мгновенно перестроила тактику. Ее печати теперь летели точно в глаза монстру, отвлекая его внимание. «Дима, только не геройствуй!» — крикнула она, запуская особенно мощную печать. «Я сама с ним разберусь». Но я уже оттолкнулся от земли. Мир на мгновение замер. Я в воздухе, клинок нацелен точно в глаз твари, Котя застыла с недорисованной печатью. А потом время снова пошло, и лезвие вошло точно в цель. Тролль рухнул, как подрубленное дерево. Земля содрогнулась от удара его туши, взметнув облако пыли. А затем из раны в его глазу начало сочиться призрачное свечение, сначала тонкой струйкой, потом все более широким потоком. Полупрозрачная фигура древнего воина поднялась над телом тролля. Берсерк он запрокинул голову в беззвучном крике. Еще мгновение, и его силуэт начал таять, распадаясь на клочки тумана, которые тут же развеял ветер. Я сидел на поверженном монстре, пытаясь отдышаться. Спину простреливало от перенапряжения, в голове словно кузнечный молот работал. А эта чертова красная нить продолжала пульсировать внутри, словно кто-то воткнул в меня раскаленную проволоку. Кто-то очень хочет отправить меня к богу смерти и, похоже, этот кто-то достаточно умен, чтобы использовать запрещенную магию, но недостаточно умен, чтобы понять, некоторые трупы лучше не трогать, особенно если они мои. Глава 12. Велимир Святославович стоял на просторном балконе академии, рассматривая гостей через бинокль. Графиня Потанина наблюдала за некромантом с плохо скрываемым раздражением. После его зелья, временно вернувшего ее к жизни, каждое ощущение было болезненно острым. Но острее всего она чувствовала, как утекают драгоценные минуты ее временного воскрешения. «Любопытнейшие метаморфозы современного общества», – пробормотал некромант, фокусируя бинокль на очередной группе гостей. «В мои времена благородные дамы носили платья крепости, три слоя юбок, корсет как броня, чтобы даже щиколотки не мелькнуло. А теперь», – он покачал головой, разглядывая современные наряды, — «того и гляди, все прелести наружу. И заметьте, графинюшка», — он понизил голос до заговорщического шепота, — «у некоторых дам в области чресла и наливных яблочек странные шары, холодные, неживые». «Велимир Святославович», — графиня решительно перехватила бинокль, пытаясь скрыть невольную улыбку, — «мы пришли следить за молодым Волконским, а не изучать анатомические новшества современного общества». «Помилуйте, графиня», — некромант картинно развел руками, — «это же чистейший научный интерес. 300 лет живу, а такого еще не видывал. Вот, например, вон та дама валом, клянусь всеми демонами преисподней, в ее декольте запечатаны какие-то сферы». Его монолог прервал мелодичный звон колокола, созывающий гостей в главный зал. Роскошное помещение стремительно наполнялось людьми, шелест дорогих тканей смешивался с негромким гулом голосов и звоном хрустальных бокалов. Старинные люстры отбрасывали мягкий свет на лица собравшихся. Волхвов, прищурившись, наблюдал за тем, как выстраивается негласная иерархия присутствующих. «Занятно», — пробормотал он, разглядывая, как вокруг высокого мужчины в безупречном смокинге образовалось пустое пространство. «Графиня, просветите старика, кто этот павлин с орденской лентой?» Потанина элегантно прищурилась. «Судя по знаку на лацкане, кто-то из высшего руководства Министерства магии. Возможно, министр». Она едва заметно поморщилась. «Простите, Велимир Святославович, за неточность. Сами понимаете, последнюю сотню лет я была несколько ограничена в светских контактах. А вон тот седовласый господин», — некромант кивнул в сторону мужчины, вокруг которого образовался почтительный полукруг жаждущих внимания. «Тот, что держится, словно проглотил жезл архимага. Несомненно, кто-то из древних родов», — графиня напрягла память. «Жаль, не вижу ни герба, ни родового перстня, могла бы сказать точнее». Волхвов хмыкнул, окидывая взглядом зал. «Времена меняются, а человеческая природа остается прежней. Раньше выслуживались перед боярами, теперь перед чиновниками». Он презрительно фыркнул, глядя на очередного просителя, подобострастно склонившегося перед министром. Велимир Святославович медленно обвел взглядом собравшихся, и его глаза, повидавшие не одно столетие, сузились. Охрана застыла по периметру зала подобно каменным горгульям. Аристократы, словно стая породистых павлинов, сбились в группы, демонстрируя друг другу яркость своего оперения. «Экая прорва народу собралась», — пробормотал некромант, машинально поглаживая седую бороду. «Что твой княжеский съезд? Вот только тогда хоть понятно было, кто боярин, кто холоп, ишь, расфуфырились, «Аки на смотринах у Кощея», – процедил он сквозь зубы, разглядывая очередную группу гостей в парадных мундирах. «А силища-то какая, графинюшка, вы только представьте, такой материал для работы пропадает». Внезапно его речь прервал гром аплодисментов. Двери главного входа распахнулись, и в зал вошли пятикурсники, две боевые группы по 6 человек в каждой. Первая шестерка двигалась с отточенной синхронностью. На их алых мундирах поблескивали золотые нашивки элитного огненного корпуса, три языка пламени, знак высшего мастерства. Вторая группа держалась чуть позади, но не менее впечатляюще. Все как один, маги огня, что само по себе было необычно. Обычно боевые отряды формировались по принципу баланса стихий, но эти, похоже, предпочли чистоту состава. На их счету явно было немало успешных операций, об этом говорили орденские ленты на груди. Некромант отметил, что эти ребята определенно не просиживали штаны за партами. Старый некромант инстинктивно подался вперед. Маги огня, извечные враги некромантов. От них веяло жаром даже на расстоянии, словно от раскаленной печи. Но тут его взгляд наткнулся на странную фигуру среди этих дубов-великанов. Щуплый рыжий паренек казался случайным сорняком в поле пшеницы. Однако стоило Волхвову присмотреться внимательнее, как по его древним костям пробежал могильный холод. За внешней хрупкостью юноши скрывалась сила. «Чтоб тебя громом пришибло, отродье окаянное!» – прошипел некромант, не в силах оторвать взгляд от зеленых глаз мага. Выползок бесовской. Велимир Святославович в сердцах сжал кулак, и тут же почувствовал, как по венам заструился могильный холод. Некромантическая сила, разбуженная его гневом, хлынула наружу. Старик опустил взгляд на свою правую руку и досадливо крякнул, кожа стремительно сереет, съеживается, как пергамент на огне. «Ешки-матрешки», — пробормотал некромант, торопливо пряча иссохшую конечность в карман камзола. «Совсем старый стал, даже силу удержать не могу». Он бросил еще один недобрый взгляд на рыжего мага огня и уже собирался высказать очередное ласковое пожелание, как двери зала снова распахнулись. В помещение вошел директор Академии Вениамин Сергеевич Чарский, высокий, подтянутый мужчина с благородной сединой на висках. Зал взорвался аплодисментами. Чарский, излучая спокойную уверенность человека, привыкшего держать в руках судьбы сотен людей, прошел к трибуне. «Дорогие гости», его глубокий голос без усилий заполнил огромное помещение. «Я вижу, вы уже познакомились с нашими элитными отрядами». Он сделал плавный жест в сторону выстроившихся боевых магов. «Позвольте представить вам огненных драконов, группу, которая только за последний месяц уничтожила 3 прайда Мантикор». По залу прокатился восхищенный шепот, а также «Алое пламя», отряд, предотвративший прорыв тварей 5 уровня опасности через разлом в туманных болотах. Операция длилась 72 часа в условиях полного магического истощения. Директор сделал паузу. Они не отступили. Теперь в зале повисла звенящая тишина, а после зал взорвался аплодисментами. «Но наша академия не только сражается с порождениями иномирья», — продолжил Чарский. «Мы единственное учебное заведение в империи, да и за ее пределами, где обучаются иномирцы. Те, кто решил встать на защиту нашего мира, кто готов проливать кровь бок о бок с имперскими магами». Волхвов, прищурившись, наблюдал за реакцией публики. И точно, несколько особ в роскошных нарядах, то тут, то там, обменялись ухмылками. «Занятно». Велимир Святославович сощурил глаза, вглядываясь в толпу. Теперь, когда его чувства обострились от раздражения, он видел то, что обычно скрыто от смертных глаз. Высокая дама в изумрудном платье, красная нить пульсировала в ее груди, словно второе сердце. Седовласый господин с тростью, чья кожа едва заметно мерцала, такая же нить, только ярче, агрессивнее. И вот эта группа аристократов в углу, от них буквально разила иномерской силой. «Вот оно что», — некромант мрачно усмехнулся. «Пригрели змеи на груди. И ведь как ловко устроились, в министерствах, в совете, среди высшей знати. Интересно, кто-нибудь еще видит их истинную природу?» Тем временем парадный зал продолжал наполняться студентами. Директор Чарский представлял каждую группу, и в его голосе звучала неприкрытая гордость. «Отряд «Северное сияние», 3 успешных рейда в ледяные пещеры, уничтожение гнезда кристальных виверн, включая матку, спасение торгового каравана от стаи ледяных волков, группа «Стальной кулак», операция по закрытию разлома в пепельных горах, 2 недели в условиях высокой концентрации токсичной магии, ликвидация прорыва тварей 6 уровня опасности, где носит этого паршивца. процедил сквозь зубы Велимир Святославович, методично сканируя толпу. «Графиня, будьте любезны, помогите старику. Может, мои глаза уже совсем никуда не годятся? Где этот юный некроговнюк?» Час спустя, когда некромант успел досконально изучить каждый угол зала и состав всех закусок, прозвучало долгожданное: «А теперь встречайте, звездная группа Екатерины Волконской». В зал вошла команда Волконской, на ходу приводя себя в порядок. Екатерина, затягивая ремень парадного мундира, бросила виноватый взгляд на директора. Тот едва заметно показал ей кулак и демонстративно откашлялся. Группа выглядела так, словно переодевалась прямо на бегу, кто-то еще застегивал пуговицы, кто-то торопливо поправлял сбившийся воротник. Их боевой целитель Ефим, щурясь и спотыкаясь без очков, пытался идти строевым шагом. После исцеления от Димы рана на лбу затянулась, оставив лишь тонкий шрам, но потерянные в битве очки превратили мир вокруг в размытое марево. Следом за группой шли Дмитрий с Константином, на ходу приводя в порядок смокинги. Дима, застегивая пуговицы, Костя рядом возился с галстуком-бабочкой, пока синеволосая Влада отчитывала его вполголоса. Некромант сфокусировал на юноше все свои чувства, и его брови медленно поползли вверх. Мощный некромантический стержень, этого он ожидал. Но то, что он увидел помимо этого, красная нить иномерца, невозможно, пронеслось в голове старого некроманта. Либо мой разум окончательно помутился, либо мы все крупно недооценили этого мальчишку. Красная нить внутри пульсировала, отдаваясь болью во всем теле. Я методично сканировал каждый энергетический канал. Любопытная структура, эта дрянь не похожа ни на одну известную мне патологию, никаких нарушений в тканях, никаких очагов воспаления. Чужеродная энергия словно вплелась в мою собственную силу, став частью энергетической системы. Что ж, раз нельзя вылечить, попробуем подавить. Я сосредоточился, призывая некротическую энергию. Черно-зеленая мана заструилась по каналам, обволакивая красную нить плотным коконом мертвой силы. Интересный эффект, боль притупилась, но полностью не ушла, словно заноза. Надо будет детально изучить это взаимодействие, когда появится время. К нам подтянулись охранники с подкреплением, видимо, решили, что лучше поздно, чем никогда. Оказалось, двое из группы сестры тоже участвовали в бою. Забавно, я даже не заметил их во время схватки, то ли эта проклятая нить повлияла на восприятие, то ли слишком сосредоточился на безопасности Кати. Быстро переодеваться и в зал, раздался властный голос Влады. Полозов в бешенстве. В ее голосе звенело плохо скрываемое торжество. «За самовольный выход к порталам вас ждет такое наказание. Он поручил мне вас найти, и поверьте, я бы не хотела оказаться на вашем месте. У нас были действующие QR-коды и официальное подтверждение, что мы в составе группы». Я позволил себе легкую улыбку. «Все строго по протоколу. Есть даже доказательства. Идите уже». Влада демонстративно закатила глаза. «Я подожду здесь». По пути в общежитие я обдумывал ситуацию. Красная нить, нестандартная реакция на некротическую энергию, картина складывалась интересная, что заставило меня кое о чем задуматься. «Костя», я понизил голос до едва различимого шепота, «насколько реально вычислить иномерца или носителя их силы?» «В теории, практически невозможно», Костя говорил задумчиво, тщательно подбирая слова, «нет надежных методов детекции. Полагаю, немало их живет среди нас, и никто даже не подозревает». В комнате, торопливо меняя одежду, он продолжил: «Но есть два ключевых фактора. Первый – нестабильность. Их магия слишком мощная, иногда выходит из-под контроля. Второй – нестандартное мышление. Иномерцы видят реальность иначе. Горстка опытных иномерских магов теоретически способна поставить на колени всю империю. Значит, их сила превосходит нашу на порядки?» Я застегнул пуговицу на брюках. «Выдвигаемся?» Костя окинул критическим взглядом наши смокинги. «У нас и без этого проблем выше крыши». Я молча кивнул, но мысли уже работали в другом направлении. «А что если эта красная нить действительно признак иномерской силы?» Едва мы вошли в главный корпус, как столкнулись с Северовым. Замдиректора по особо важным вопросам стоял у парадной лестницы, и его обычно невозмутимое лицо выражало ту особую смесь разочарования и тревоги, которая бывает у людей, действительно переживающих за своих подопечных. «Молодые люди, вы хоть понимаете всю серьезность ситуации? Королевские порталы – это не просто разрывы между мирами. Это древние структуры, способные выпустить в наш мир существ, о которых даже в учебниках не упоминалось». Он перевел взгляд на меня, и я почувствовал, как его сила прощупывает мою ауру, пытаясь оценить состояние. Дмитрий, при нашей первой встрече вы проявили себя как человек аналитического склада ума. Что же заставило вас действовать столь опрометчиво? У вас выдающийся целительский дар, это очевидно. Но даже самая сильная регенерация не поможет, если тварь пятого уровня решит оторвать вам голову. Не поможет, прошелестел за спиной голос, от которого Костя вздрогнул и взвизгнул. Профессор Полозов появился беззвучно. Его черная мантия колыхалась при каждом движении. «Вижу, традиции семьи Волконских живы», – прошипел он. «Абсолютное пренебрежение правилами, полное отсутствие инстинкта самосохранения. Видимо, считаете, что родственные связи с героиней боевого факультета дают вам право на подобные выходки». Краем глаза я заметил Владу, которая наблюдала за разбором полетов с видом кошки, дорвавшейся до сметаны. Ее поза, руки в боки, торжествующая улыбка, буквально кричала «получите по заслугам». «Уважаемые профессора, я позволил себе легкую паузу, придавая голосу максимальную убедительность. Мы действовали строго в рамках протокола. Наши QR-коды прошли все уровни системы безопасности. У нас было официальное подтверждение от группы». «Подтверждение?» Полозов наклонился так близко, что я различил едва уловимый аромат редких ингредиентов, въевшийся в его мантию. «И кто же, позвольте поинтересоваться, выдал первокурснику допуск к объекту высшей категории опасности?» В его вкрадчивом тоне читался четкий подтекст. «Мы оба знали, что коды были фальшивыми. Вопрос в том, готов ли он раздувать скандал, который неизбежно поднимет вопросы к системе безопасности Академии, а учитывая присутствие высоких гостей на сегодняшнем мероприятии. Интересная получается партия, Костя». Я чуть заметно кивнул другу, сохраняя внешнее спокойствие, хотя красная нить внутри продолжала пульсировать. «Покажи скрин». В тусклом свете холла экран телефона высветил скрин с планшета «Официальное подтверждение о зачислении в группу Феникс». Стены, казалось, впитывали напряжение, повисшие в воздухе, пока профессора изучали доказательства. «Как видите, профессор, это не было самоволкой, я выдержал паузу, позволяя собеседникам оценить всю иронию ситуации. Полагаю, стремление испытать себя в реальном бою можно счесть преждевременным. Однако, я слегка наклонил голову, словно размышляя вслух, разве не сама Академия прививает нам понимание, что истинное мастерство познается лишь на грани возможного, что каждое решение, каждый выбор требует готовности принять его последствия, какими бы они ни были. Я позволил себе легкую, почти мальчишескую улыбку. В конце концов, что взять с двух неопытных первокурсников? Юношеский максимализм, жажда приключений. Разве вы сами не были такими в нашем возрасте? В моем тоне намеренно смешались зрелая рассудительность и показная наивность. Северов и Полозов обменялись быстрыми взглядами, явно пытаясь решить, насколько искренна моя маленькая речь. Внезапно я почувствовал прикосновение к плечу, легкое, но уверенное. «Дима, братишка, мой герой». Котя возникла рядом бесшумно, как истинный боевой маг. В ее голосе звучала неприкрытая гордость. «Весь в отца, правда, в отца?» Полозов скривил губы. «Да, Сергей тоже обладал особым талантом превращать любую ситуацию в поле боя. Весьма опасная черта для человека его профессии. А я всегда ценил его бескомпромиссность», — возразил Северов, и морщинки вокруг его глаз смягчились. «В наше время редко встретишь людей, готовых отстаивать свои принципы любой ценой. Котя, почувствовав момент, начало живописать наш бой, вы бы видели его в действии. Это его зубочистка, этот клинок», — она кивнула на мою руку, «может показаться несерьезным оружием, но когда дело дошло до дела, о троллях и битвах», Полозов резко оборвал ее, не отводя от меня пронизывающего взгляда. «Северов, тушу уже изучают?» «Да, первичный анализ в процессе». «Отлично», Полозов наконец отвернулся, но я кожей чувствовал, что это не финал нашего разговора. «Все на бал, нас ждут особые гости». Влада окинула нас цепким взглядом профессионала, подмечая каждую деталь неподобающего внешнего вида. «Переодеться-то переоделись, а умыться?» Она покачала головой, и в воздухе ощутимо похолодело от концентрации водной магии. «Стойте смирно, сейчас приведем вас в порядок». Воздух загустел, наполняясь мельчайшими каплями влаги. Водяной туман соткался в прозрачные ленты, которые заскользили вокруг нас, повинуясь изящным движениям рук Влады. Особое внимание она уделила Кате, водяной язык с почти осязаемой нежностью обвил ее фигуру, смывая пыль сражения и разглаживая складки парадного мундира. Горячий пар окутал нас подобно невесомому кокону, и я невольно отметил, как замерли все присутствующие мужчины, завороженно наблюдая за Катюхой. «Эй!» – я довольно сильно ткнул Костю локтем, выводя из транса. «Прекрати пожирать взглядом мою сестру, на бал опаздываем». Главный зал встретил нас симфонией звуков и света. Группа Екатерины Волконской, торжественно объявил церемониймейстер. Я медленно шел следом за сестрой, машинально сканируя окружающих. Такого скопления магической силы в этом мире я еще не видел. Десятки энергетических ядер различной мощности пульсировали в пространстве. И тут мой взгляд зацепился за аномалию. Среди привычного зеленого свечения магических каналов проступали алые всполохи, словно капли крови в кристально чистой воде. Я сосредоточился на группе особенно надменных аристократов у дальней стены. Их ауры буквально полыхали багровым. Почти рефлекторно опустил взгляд на собственную грудь и слегка ослабил кокон некротической энергии вокруг красной нити. Понимание пришло мгновенно, теперь я мог видеть их истинную природу. Иномерцы, искусно маскирующиеся под обычных людей. Какая занятная способность, я усмехнулся, продолжая методично сканировать толпу. Интересно, кто из этих высокородных господ догадывается, что их маленький секрет теперь не так уж хорошо спрятан. Внезапно я почувствовал на себе пристальный взгляд. У дальней колонны стоял высокий аристократ в парадном мундире изумрудного цвета с этим красным свечением в груди. Серебряная вышивка в виде змея обвивала воротник и манжеты, а на груди поблескивала бриллиантовая брошь. Платиновые волосы до плеч только подчеркивали благородную бледность лица, а серые глаза смотрели с той особой надменностью, которую можно приобрести только за несколько поколений властвования над другими. Он возвышался над остальными гостями как породистый скакун над табуном пони, и в его осанке читалась уверенность человека, привыкшего, что его слово – закон. Что-то в его взгляде заставило меня насторожиться. Он явно что-то почувствовал, но что именно? «Ну да и ладно, я хочу есть». Желудок напомнил о себе. После всех приключений организм требовал восполнить энергию. Я направился к столу с закусками, предвкушая возможность наконец-то поесть. Потянулся за канапе и резко отдернул руку. Что за вонь? Я поморщился, принюхиваясь. Запах шел от старика, стоящего рядом, тяжелый дух глубокой старости и смерти. Я бросил на него осторожный взгляд. Внешне, благообразный господин лет 50, с аккуратно подстриженной бородой и внимательными глазами. Слишком внимательными. Он смотрел на меня с каким-то хищным любопытством. Какого демона ему от меня надо? Я активировал целительское зрение, пытаясь прощупать его ауру, и едва сдержал удивленный возглас. Этому старику явно не 50, судя по структуре энергетических каналов, он древнее некоторых артефактов Академии. А его магическое ядро, оно пульсировало такой мощью, что у меня зарябило в глазах. Но самое странное, я никак не мог определить природу его силы. К старику подошла статная женщина. И тут же, словно маленький вихрь в платье, к ним подлетела Ирина со своей неразлучной подругой Дианой. «Дядюшка, тетушка!» Восторженно защебетала она. «Какой чудесный бал!» «Иринушка!» Старик произнес нарочно громко. «Ты, безусловно, самая прекрасная барышня на этом празднике!» «Ага, значит, родственники, и судя по ауре старика, он точно некромант, причем очень, очень сильный». Я окинул Ирину взглядом. Что ж, объективно, она действительно впечатляла. Платье черное, как беззвездная ночь, с открытыми плечами, украшенными перьями, переливающимися из сине-черным. Наряд идеально подчеркивает точеную фигуру. Черные, как смоль, волосы уложены в сложную прическу, а в глазах плясали озорные искры. Костя тихонько присвистнул, за что тут же получил от меня локтем под ребра. «Красивая, ну и что?» Я отвернулся от компании некромантов. «Сейчас есть дела поважнее». Я наконец добрался до закусок. После всех сегодняшних приключений желудок требовал немедленного внимания. Канапе, тарталетки, крошечные пирожные, все исчезало с невероятной скоростью. Ура! Наконец-то еда! Я наблюдал за церемонией, методично опустошая тарелку с закусками. Директор начал перечислять достижения группы сестры, и каждая звучала как отдельная легенда. Зачистка гнезда василисков в северных пустошах, где матка размером с небольшой дом. Сложнейшая операция по уничтожению кристальной виверны, чья чешуя отражала любые заклинания. Зал взрывался аплодисментами после каждого подвига. Я незаметно переместился ближе к помосту, где проходило награждение, попутно анализируя реакции собравшихся. Любопытно наблюдать, как за показным восхищением у некоторых гостей проскальзывала плохо скрываемая зависть. Северов приблизился к директору, держа в руках документы и две шкатулки, и что-то пошушукал ему на ухо. «Ты уверен?» — голос директора был едва различим. «Абсолютно», — ответил Северов. Чарский выпрямился, дал Северову понять, что после они продолжат разговор, и обвел зал взглядом. «Сегодня мы стали свидетелями еще одного экстраординарного события. Семеро смельчаков противостояли троллю высшей категории, элитная группа Екатерины Волконской, а также он выдержал паузу, ее брат, Дмитрий Волконский, и Константин Ведьминов». По залу прокатился шепот удивления, сменившийся аплодисментами. «Я заметил, как некоторые гости обменивались недоверчивыми взглядами, еще бы, первокурсники против такой твари. Вот она, истинная сила нашей академии». В голосе директора звенела гордость. «Даже студенты класса первого курса способны одержать победу над созданием, перед которым пасуют опытные боевые маги. Именно в этот момент я почувствовал на себе особенно пристальный взгляд аристократа в зеленом. Что ж, пора прекратить эту игру». Я медленно повернул голову и встретился с ним глазами, но он их не отвел. Внезапно свечение в груди аристократа погасло, а в моей голове раздался чужой голос, холодный и властный. «Ты откуда? Из какого мира?» «Превосходно! Теперь у меня еще и голоса в голове. Может, это побочный эффект красной нити?» Проигнорировав ментальный вопрос, я сосредоточился на происходящем в зале. «Дамы приглашают кавалеров. Белый танец», — объявил церемониймейстер. Я не успел среагировать, как оказался в своеобразных тисках. Справа возникла Эльза в платье цвета морской волны, слева материализовалась Ирина в своем черном наряде с переливающимися перьями. Их взгляды скрестились как клинки, казалось, воздух между ними вот-вот начнет искрить от напряжения. Я поперхнулся канапе, которое имел неосторожность отправить в рот секундой ранее. Ситуацию улучшила Влада, скромно возникшая чуть поодаль, ее темно-синее платье, расшитое серебряной нитью, мерцало в свете люстр, как звездное небо. «Нет-нет-нет, девушки, вы определенно не того кандидата выбрали». И тут в довесок появилась София. Ее платье из полупрозрачной ткани, усыпанное пайетками из слюды, создавало впечатление, будто она окутана загадочной дымкой. При каждом движении ткань переливалась, играя всеми оттенками перламутра. Я медленно отступал, старательно изображая полное непонимание ситуации. Мой взгляд метался между девушками. «КХМ, прошу прощения, дамы, я сделал еще один осторожный шаг назад. Боюсь, я должен дела никак нельзя откладывать». В этот момент чья-то рука легла мне на плечо. Обернувшись, я увидел девушку в элегантном платье цвета лаванды с искусной вышивкой по корсажу. «А ты кто?» – вырвалась у меня прежде, чем я подумал. Ее точеное лицо исказилось от обиды, а в глазах мелькнула неприкрытая боль. «Ты да как ты можешь, это же я, Лиза. Твоя», — она осеклась, не в силах продолжать. «Демоны. Очевидно, близкая знакомая прошлого хозяина тела. И судя по ее реакции, очень близкая». Ситуация становилась абсурдной. Могущественный маг, способный управлять жизнью, а теперь и смертью, зажат в кольце прекрасных дам, каждая из которых излучала решимость заполучить право на танец. В такие моменты начинаешь тосковать по простым и понятным вещам, вроде разъяренных троллей или оголодавших вурдалаков. Внезапно сквозь кольцо осады пробилась Катя. Ее глаза искрились весельем. «Прошу прощения, дамы, но я украду своего брата». Она ловко подхватила меня под руку и увлекла в вальс. «Эй, братец», — усмехнулась она, когда мы оказались в безопасной зоне. «Не рановато ли обзаводиться личным фан-клубом?» «Да я сам в шоке от происходящего», — честно признался я. И тут мое внимание привлекло нечто тревожное. Магическое ядро Софии пульсировало с опасной нестабильностью, словно звезда перед взрывом. Ее дед, заметив неладное, двинулся к ней с перекошенным от ярости лицом. София съежилась, ее плечи поникли, а пальцы сжались в кулаки. Трансформация началась мгновенно, лицо побледнело до прозрачности, волосы начали белеть, будто покрывая синим. А в магическом ядре я редко видел подобный хаос. Она резко развернулась и бросилась к балкону. «Стоп, я прервал танец. Помнишь историю про девушку, замороженных студентов, выброс эфирной маны? Она только что...» Катя напряглась. «Конечно, но разве она не должна быть под наблюдением целителей? Ее ядро снова нестабильно», — я кивнул в сторону балкона. «И сейчас все гораздо серьезнее. Твою ж...» Катя побледнела. Если ее стабилизировали внешним источником типа артефакта, то это катастрофа. Эфирная мана – основа формирования порталов. При аномальном выбросе такой силы, она осеклась, оглядывая зал. А здесь столько иномерцев. Их ядра уже создают связь с иномирием, каждый со своим. Если добавить к этому выброс нестабильной эфирной маны, образуется точка схода, закончил я ее мысль, и портал откроется прямо посреди бала. Не тратя времени на объяснение, я рванул к балкону. Если я прав, у нас есть считанные минуты до того, как этот прием превратится в настоящий ад. Глава 13. Я тихо проскользнул на балкон вслед за Софией. Она стояла, опершись на мраморные перила. Ее плечи едва заметно подрагивали. Под ладонями начал расползаться иней. Тонкие кристаллы льда стремительно захватывали территорию, превращая изящную резьбу балюстрады в застывшее кружево. Температура падала. Я наблюдал, как магия распространяется вокруг. Иней добрался до дверей за моей спиной, намертво запечатав их толстой коркой льда. Что ж, похоже, София определенно хотела побыть одна, но, увы, я уже здесь, и у нас нет времени на долгие душевные терзания. Я сделал несколько осторожных шагов вперед, внимательно изучая ее магическое ядро. Картина была тревожной. Потоки эфирной маны хаотично метались внутри, создавая опасные завихрения. Всхлипывания Софии только усиливали нестабильность. Каждый эмоциональный всплеск посылал новую волну по энергетическим каналам. Переключился на сканирование мозговой активности. Так, что тут у нас? Височные доли буквально пылают от перевозбуждения. Выброс кортизола зашкаливает. Миндалевидное тело в режиме полной боевой готовности. Классическая картина острого стресса. А вот это уже интереснее. Серотониновые рецепторы практически неактивны. Зато уровень норадреналина просто космический. Нет, глупышка, я покачал головой, делая еще шаг. Ты слишком молода, чтобы думать о смерти. Осторожно положил руку ей на плечо. Кожа под пальцами была ледяной, но я уже погрузился в глубокое сканирование, блуждая по ее организму. Сердце работало слабо, едва справляясь с нагрузкой. Для мага такого уровня просто смешно. Энергетические каналы забиты как старые трубы. Мана застаивается в узловых точках. Непорядок я начал медленно очищать каналы. Сначала основные, аккуратно, виток за витком, выправляя искаженные потоки. Потом вспомогательные русла, где эфирная мана превращалась в вязкую субстанцию. Постепенно перешел к сердцу. Так, для начала усилим его. А вот и корень проблем. Сердечная мышца работает как у обычного человека, не справляясь с огромным потоком силы. Ну-ка, давай подкрутим настройки. Я начал методично усиливать каждое волокно, попутно расширяя коронарные сосуды. Теперь мана должна циркулировать свободнее. А это что за херня? В желудке обнаружились следы какой-то дряни. Я углубил сканирование, изучая молекулярную структуру вещества. Инородная пакость, артефакт, умно придумано, создает вокруг ядра что-то вроде кокона, не давая силе выплеснуться наружу. Вот только это как закупорить паровой котел, рано или поздно рванет так, что мало не покажется. Кто же додумался дать ей эту дрянь? Сила внутри продолжала накапливаться, не находя выхода. В коконе уже появились первые трещины, тонкие разломы, через которые сочилась нестабильная мана. Еще один эмоциональный всплеск, и вся эта конструкция рухнет, высвободив чудовищное количество энергии. Я мысленно присвистнул, представив масштабы катастрофы. При таком выбросе эфирной маны, портал образуется мгновенно, и учитывая количество иномерцев в зале. Так, спокойно, я сосредоточился на тончайших энергетических нитях, которые формировали кокон. Нужно действовать предельно аккуратно, одно неверное движение, и вся конструкция схлопнется. Я начал медленно растворять кокон, используя свою энергию как противовес. Черно-зеленая мана обволакивала его, постепенно нейтрализуя. Параллельно формировал новые каналы для отвода избыточной силы, создавая сложную систему энергетических русел. Похоже на работу хирурга, каждое движение должно быть выверенным, каждый новый канал идеально подогнан к существующей структуре. Постепенно система приходила в равновесие. Я настраивал работу органов, печень, чтобы лучше фильтровала токсины от разрушенного кокона, легкие, для оптимального насыщения крови кислородом, но чего-то не хватало. Система была все еще нестабильной, словно весы, готовые качнуться в любую сторону. Нужен якорь, что-то достаточно мощное, чтобы удержать этот поток силы в равновесии. Я на мгновение заколебался, но выбора не было. Призвал свою некротическую энергию, Черно-зеленая мана заструилась по моим пальцам, проникая в тело Софии, медленно обволакивая ее сердце. Свитый кокон мягко пульсировал в такт биению сердца, словно дополнительная оболочка, защищающая от перегрузок. София глубоко вздохнула, ее плечи расслабились, иней на перилах начал таять, превращаясь в крошечные капли воды. Кажется, получилось. Прошло всего несколько секунд с момента, как я положил руку ей на плечо, но этого хватило, чтобы стабилизировать ее состояние. Она медленно повернулась, и я увидел ее глаза, покрасневшие от слез, полные такой неприкрытой боли, что даже мне стало не по себе. Вау-вау, только не это. Но не успел я сделать шаг назад, как она уже повисла на мне, уткнувшись в плечо. Прекрасно, просто прекрасно. К списку сегодняшних достижений добавляется жилетка для рыданий. Я мог бы ее оттолкнуть. В конце концов, есть куча более приятных способов провести вечер, чем утешать плачущую девушку. Но демоны, похоже, мне ее жаль. Я уже не знаю, что делать, всхлипывала она, цепляясь за лацканы смокинга. Думала, дедушка любит меня, заботится, а все это время он просто готовил меня для тебя. Я напрягся, но сохранил неподвижность, продолжая поддерживать стабильность ее магического ядра. С 10 лет, ее голос дрожал. 10 лет я только и слышала твое имя, твою фамилию. Волконский то, Волконский это. Какой ты талантливый, какой особенный, что ты моя судьба. Она отстранилась. Частные уроки этикета, дополнительные занятия, бесконечные нотации о том, какой должна быть настоящая леди. София, держи спину прямо, жена Волконского должна излучать благородство. София, твои манеры должны быть безупречны, ты будущая хозяйка древнего рода. Ее пальцы впились в мои плечи, а после смерти твоих родителей начал приходить твой дядя. Рассказывал о твоих подвигах, какой ты независимый, какой бунтарь. И с каждым его визитом требования становились все строже. София, ты должна быть достойна его. Такому мужчине нужна сильная жена. Она горько усмехнулась. Я поверила. Поверила, что это судьба, что вся моя жизнь должна быть подчинена этой цели. Старалась быть лучшей во всем. А теперь, я медленно выдохнул, тщательно подбирая слова. Ситуация была деликатной. С одной стороны, явная манипуляция ребенком, с другой, искренние чувства, пусть и навязанные. Нужно действовать крайне осторожно. То, что с тобой сделали, это насилие. Может быть, из лучших побуждений, может быть, ради каких-то высших целей. Но это все равно насилие. Они украли у тебя право выбирать свой путь, право быть собой. София снова всхлипнула, но я продолжил, не давая ей погрузиться обратно в пучину эмоций. Тебе внушили, что твоя жизнь должна вращаться вокруг какого-то мальчишки, которого ты даже не знала. Заставили поверить, что твоя ценность измеряется только тем, насколько ты будешь соответствовать чьим-то ожиданиям. Мои пальцы слегка сжались на ее плечах. Но ты сильнее этого, София. Я видел твое магическое ядро. Оно невероятно мощное. В тебе столько потенциала, столько возможностей. И все это твое, понимаешь? Не чье-то приложение к фамилии Златомирских или Волконских, не чей-то инструмент. Ты самостоятельная личность. Она подняла на меня заплаканные глаза. Я тебе даже не нравлюсь. Да, отлично. Из всей моей речи она услышала только это. И теперь смотрит на меня с еще большим обожанием. Похоже, я где-то просчитался в формулах психологического воздействия. Послушай, я постарался говорить максимально мягко, хотя ситуация начинала меня раздражать. Мне 16 лет. В этом возрасте я должен думать о том, как улучшить свои целительские навыки, а не о том, как оправдать чьи-то планы. У нас впереди целая жизнь. Время строить, ошибаться, искать себя. Но у нас же была помолвка, всхлипнула София, цепляясь за последнюю соломинку. Помолвка – это просто договор. Я позволил себе легкую усмешку. Знаешь, чем хороши договоры? Их можно расторгнуть. В отличие от проклятий или магических клятв, они не высечены в камне. Это просто произнесенные слова или слова на бумаге, написанные людьми, которые решили, что имеют право распоряжаться чужими судьбами. Я сделал паузу, давая ей время осмыслить сказанное. У нас есть выбор, София. Можем продолжать играть по их правилам, стать теми, кем нас хотят видеть твой дедушка и мой дядя. Или можем написать собственную историю. И знаешь что? Второй вариант звучит гораздо интереснее. София шмыгнула носом, и я невольно отметил, насколько это выглядело мило. Странно, обычно подобные проявления эмоций вызывают у меня только раздражение. Румянец медленно заливал ее щеки, пока она делала глубокий вдох, расправляя плечи. Как целитель, я не мог не заметить, как изменился ритм ее сердца, частые, рваные удары, выдающие крайнее напряжение. Энергетические потоки в ее теле закружились быстрее. Явно собирается сказать что-то серьезное, и, судя по нарастающему напряжению в воздухе, это будет не очередная романтическая декларация. «Дима». Ее голос прозвучал неожиданно твердо, хотя пальцы заметно дрожали. Я терпеливо ждал продолжения. «Твой дядя замыслил что-то ужасное», она говорила почти шепотом. «Через меня, через этот брак они хотят подобраться к тебе и твоей сестре, убрать вас с дороги». «Убить», уточнил я, мгновенно переключаясь в режим холодного анализа. София опустила глаза. «Я не знаю наверняка. Дедушка никогда не говорил прямо, он слишком хорошо понимает мои чувства к тебе», последние слова она почти выдохнула. Но, если проследить логическую цепочку, она замолчала, собираясь с мыслями. «Смотри, я становлюсь твоей супругой. Потом происходит несчастный случай с Екатериной, а затем, ее голос упал до едва различимого шепота, я становлюсь вдовой». Я внимательно изучал ее лицо, применяя все известные мне техники считывания лжи. Расширенные зрачки, микродвижения мышц, пульсация височной вены, все говорило о искренности. Она действительно верила в то, что говорила. Более того, боялась этого. «Все имущество вашей семьи перейдет под контроль дедушки», продолжала она. «У него какая-то договоренность с твоим дядей, и они поделят его между собой». Любопытно. Я начал выстраивать в голове схему, анализируя каждую деталь этого откровения. Но что, если это не все? Я почти физически ощущал, как шестеренки в моей голове начинают крутиться быстрее. Заговор с целью устранения наследников древнего рода слишком банально для людей такого уровня. Они и так богаты, должно быть что-то еще, что-то, чего не видит даже София, искренне верящая, что раскрыла главный секрет. «Ты уверена?» – прозвучал голос за нашими спинами, заставив нас обоих резко обернуться. Катя стояла в дверном проеме, где еще недавно была ледяная преграда. Я даже не заметил, как она растаяла. В бальном зале за ее спиной кружились пары, музыка приглушенно доносилась сквозь открытый проход. Никому не было дела до нашей маленькой драмы на балконе. «То, что ты сказала», — в голосе сестры звенела сталь. «Ты уверена, что это правда? Я никогда не видел Катю такой». Сейчас в ее глазах читалась ярость, боль. «Да, уверена». София выпрямилась, и на мгновение я увидел в ней не испуганную девушку, а настоящую аристократку. «И сегодня я должна была станцевать с Дмитрием белый танец. Вы же знаете, что это значит в высших кругах». Катя медленно приблизилась к нам, и я увидел, как в ее глазах промелькнула искра. Похоже, в голове сестры уже формировался план действий. «София», ее голос стал тише, «пока ни о какой помолвке речи быть не может. А после того, что я узнала о дяде», она осеклась, сжимая кулаки так, что костяшки побелели. «Подлец». Последнее слово прозвучало как удар хлыста, но затем Катя удивила меня, ее лицо смягчилось, а в голосе появились почти материнские нотки. «Ты», она легко коснулась плеча Софии, «я не забуду твоего поступка, обязательно отблагодарю». Но сейчас она обвела взглядом балкон, словно проверяя, нет ли лишних ушей. «Нам нужно действовать предельно осторожно, пока не решим, как лучше разыграть эту партию, изобразить ли тебе девушку с разбитым сердцем или, наоборот, намекнуть на взаимную симпатию с Димой. Нужно вести себя естественно, любое неосторожное движение может выдать, что мы знаем об их планах». Катя выпрямилась, поправила выпавшую прядь. «А теперь возвращаемся в зал. Расходимся, как ни в чем не бывало». Когда мы вернулись к гостям академии, я сразу заметил деда Софии. Его перехватила группа весьма влиятельных персон, судя по ауре и осанке, высшие чины министерства. Видимо, поэтому он и не бросился за внучкой на балкон. Сейчас же, заметив наше возвращение, он нахмурился, но прервать беседу с такими людьми не мог. Мой взгляд случайно пересекся с Полозовым. К моему удивлению, профессор едва заметно кивнул, то ли одобряя мои действия, то ли надо же, а я думал, он умеет только испепелять взглядом и читать нотации. Оказывается, в его эмоциональном спектре есть и другие краски. «Помяни черта», прорычала мне на ухо Катя, и в ее голосе смешались ярость и презрение. В дверях стоял высокий мужчина в идеально скроенном черном фраке с серебряной вышивкой. «Так вот он ты». Анатолий Волконский, мой дорогой дядюшка собственной персоной. Каждая деталь его образа кричала о власти и положении. Идеально уложенные волосы, перстень с родовым гербом, трость из черного дерева с серебряным набалдашником. Надменный взгляд скользил по залу, словно осматривая свои владения. «Пойдем», я едва заметно усмехнулся, чувствуя, как внутри разгорается азарт. «Поприветствуем родственника». Мы с Катей двинулись к нему, синхронно, плечом к плечу. Интересно, дядя понимает, что сейчас к нему приближаются незапуганные дети, которых он мечтает видеть. Анатолий заметил наше приближение, и на долю секунды его маска безупречного аристократа дрогнула. В глазах промелькнуло что-то страх, растерянность. Он явно не ожидал увидеть такую решимость в наших взглядах. Его пальцы судорожно сжали трость, показатель потери контроля, который он тут же попытался замаскировать снисходительной улыбкой. Но поздно, я уже заметил, как побелели костяшки его пальцев, как дернулся кадык, как на виске предательски запульсировала жилка. А да, дядюшка определенно занервничал. Велимир Святославович напряженно всматривался в происходящее. Его глаза, повидавшие не одно столетие, безошибочно определили надвигающуюся бурю. «Ты видела?» Он резко повернулся к графине, не отрывая взгляда от зала. «А, что? Нет». Потанина растерянно оглядывала танцующие пары. «Что-то произошло». Старик раздраженно закатил глаза и выругался. Да только что на балкон выбежала нестабильная девчонка. В ее ядре такой хаос, что скоро он насекся на полуслове, заметив, как следом за девушкой устремился молодой Волконский. «Хм, интересно». Некромант нервно постукивал ногой, наблюдая за закрытой дверью балкона. Когда туда проскользнула еще и Екатерина Волконская, его брови поползли вверх. За дверью определенно происходило что-то серьезное. Наконец, Трия появилась в зале. София, с легкой грустью на лице, медленно отошла от Волконских. Велимир Святославович подался вперед, его глаза расширились от изумления. «Феноменально!» – выдохнул он, судорожно вцепившись руку графини, что-то пискнула и впервые за вечер пожалела, что вновь ожила. «Ты только посмотри, что этот мальчишка сделал. Видишь, как перестроены энергетические потоки. Идеальная балансировка каналов, филигранная работа с ядром. А это что?» Он прищурился. «В 16 лет такое провернуть. Да-да-да-да». Графиня энергично закивала, хотя явно не понимала и половины терминов. «Действительно, невероятно». Некромант раздраженно махнул рукой, призывая ее к молчанию. Его взгляд, пронзительный и острый, впился в проходящую мимо Софию. Вокруг ее сердца пульсировала черно-зеленая аура, характерная подпись некромантической магии. «Вот оно что!» Старый некромант медленно улыбнулся, и в его улыбке читалось предвкушение. «Этот юноша, он не просто талантлив. Он понимает саму суть силы, грань между жизнью и смертью». Перед мысленным взором мага развернулась картина. Армия мертвых, легионы нежити, ведомые молодым магом. «Да». Велимир Святославович поглаживал седую бороду, наблюдая за молодым Волконским. «Возможно, я все-таки дождался достойного, того, кто сможет повести за собой армию мертвых». Велимир Святославович оторвал взгляд от зала и резко обернулся к своим спутницам. «Ирина, дитя мое, подойди», — спокойно сказал он. Когда девушка приблизилась, старый некромант положил руку ей на плечо. «Слушай внимательно», — прошептал он, и его глаза полыхнули нездоровым огнем. «Волконский должен стать нашим соратником. Неважно, как, используй все, что сочтешь нужным. Но этот юноша должен встать на наш путь». Ирина медленно кивнула. За очаровательной внешностью скрывался острый ум и железная воля. Но был еще один человек, заметивший чудесное преображение Софии. В тени колонны стоял аристократ в изумрудном костюме, с вышитыми на нем серебряными змеями. Его внимательные глаза следили за каждым движением молодого иномерца Дмитрия. «Интересно», — он отметил, как красная нить в груди Волконского запульсировала сильнее после возвращения с балкона. Энергетический узор стал ярче, словно метка иномерья набирала силу. Аристократ едва заметно повернул голову, и два студента, стоявшие неподалеку, тут же приблизились к нему. В их глазах читался неприкрытый страх перед этим человеком, если его вообще можно было назвать человеком. «Мне нужна информация», его голос был тих, но каждое слово словно вгрызалось в сознание собеседников. «Узнайте о нем все, кто он на самом деле, из какого мира пришел, какой силой владеет». Он сделал паузу, наблюдая, как красная нить в груди Волконского снова вспыхнула. И самое главное, его губы искривились в улыбке. «Выясните, насколько он заинтересован в том, чтобы иномерцы наконец заняли свое законное место, чтобы эта жалкая империя. Он замолчал, словно смакуя следующие слова: «Этот мир стал нашим». Поздний вечер окутал Академию тьмой. Последние гости покидали ее пределы. Я сидел за столом, вертя в руках свиток с золотой печатью, награду за побежденного тролля. «Что ты вообще думаешь насчет сегодняшнего?» Костя плюхнулся на стул напротив. «А то ты какой-то совсем задумчивый». Я усмехнулся, откладывая свиток. «Как объяснить? Наш единственный живой родственник, временный глава рода Волконских, человек, которому мы с сестрой должны доверять, оказался редкостной мразью.